Глава 9. Несколько дней спустя. Мое состояние улучшалось ежедневно. От простуды почти не осталось и следа. Лишь иногда слабость еще давала о себе знать. Но я надеялась, что скоро и она окончательно пройдет. Не знаю, где мне посчастливилось подхватить этот коварный вирус, но давно я не болела так серьезно. А сегодня доктор наконец-то разрешил мне встать с постели. Не могла не признать, что если бы не забота Сергея и его домработницы Елены, которые полностью взяли меня под опеку, вряд ли я бы так быстро поправилась. Собрав волосы в косу, пристально посмотрела на свое бледное отражение в зеркале и вздохнула. Синяки под глазами выглядели ужасно, да и я сама напоминала привидение. «Оля, ты где?» Услышав детский голосок, невольно улыбнулась. Лада навещала меня ежедневно, даже несмотря на то, что ей это было запрещено. Пока никто не видит, девочка приоткрывала дверь в спальню и разговаривала со мной, желая удостовериться, что все в порядке. Сергей рассказал, что в тот вечер, когда привез меня домой с высоченной температурой, еле удержал Ладу. Малышка решила, что обязана обо мне заботиться, и закатила грандиозный скандал, когда поняла, что ей даже приближаться ко мне запрещено. «Оля, ты где?» В детском голосе послышались испуганные нотки. «Здесь», — улыбаясь, вышла из ванной комнаты. «А папа сказал, что ты уже не болеешь. Это правда?» «Правда», — кивнула в ответ. «Я хочу показать тебе свои рисунки», — доверчиво сообщила девочка. «Буду рада их увидеть. А ты уже кушала?» — уточнила я. «Нет, папа сказал тебя позвать». Лада обняла меня за ноги и крепко прижалась. «Оля, ты останешься со мной? Обещаю, что больше никогда-никогда уходить без разрешения не буду». Присев на корточки, заглянула малышке в глаза и искренне сказала: «Я верю тебе. Но что будет дальше, мы посмотрим. Договорились?» Лада тут же насупилась. «Эй, а что у нас с лицом?» Попыталась ее пощекотать, но девушка даже не улыбнулась. Она серьезно и очень как-то по-взрослому внезапно спросила: «Оля, ты опять уйдешь?» Стало ясно, что отшутиваться не получится, и я решила ответить по возможности серьезно. «Маленькая, понимаешь, не все зависит от меня. Мы сейчас позавтракаем, а потом поговорим с твоим папой и все решим». «Не хочу, чтобы ты уходила», — буркнула Лада. «Так я и не ухожу. Мы сейчас идем завтракать». Взяв малышку за руку, направилась в гостиную. Сергей сидел за столом и листал какие-то бумаги. Сегодня он был одет совсем по-домашнему. Никаких деловых костюмов, галстуков, строгих рубашек. На мужчине была темно-синяя футболка и обыкновенные джинсы. При нашем появлении на его лице появилась улыбка. «Ну, наконец-то! Я вас совсем заждался, да и завтрак почти остыл». «Доброе утро!» — кивнул им. «Извините, что заставила ждать». «Оля, тебе уже лучше?» — тут же послышался вопрос, наполненный тревогой. «Да, спасибо». «Я сейчас вернусь». Лада выдернула свою ладошку из моей руки и помчалась к детскому уголку, который для нее устроили возле дивана. Там было расстелено пестрое пушистое покрывало, на котором лежали кубики, яркие игрушки, фломастеры, альбомы и, кажется, пластилин. Проследив за ней взглядом, невольно улыбнулась. Малышка действительно была весьма забавной. Сергей тем временем встал и отодвинул стул рядом с собой. «Присаживайся». Когда заняла место за столом, мужчина мягко сказал: «Ты хорошо выглядишь». Подняв на него взгляд, усмехнулась. «Спасибо, конечно, за комплимент, но вот льстить не нужно. Я видела себя в зеркале, бледная до жути». «Ой», — мужчина рассмеялся и укоризненно качнул головой. «Я сказала правду», — пристально посмотрела на него. «Оля, просто у каждого своя правда», — улыбнулся Сергей. Тут к нам подбежала Лада, держа в руках рисунки. «Вот», — она протянула мне листочки. «Ну, маленькая художница, что ты там нарисовала?» Ласково поинтересовалась я, рассматривая детские шедевры. На одном была изображена кривая елка, украшенная игрушками и огоньками. На другом — мужчина, женщина и маленькая девочка. «А это кто?» «Папа, ты и я», — с гордостью сообщил ребенок. Невольно посмотрела на Сергея. К моему удивлению, он не разозлился и, глядя на дочь, просто счастливо улыбался. Поймав мой взгляд, мужчина развел руками в стороны, мол, устами младенца. «Нравится?» Лада заглянула мне в лицо. «У тебя талант», — заверила ее. «Ты большая умничка. Очень красивые рисунки». Девочка, довольно вздохнув, сияя от радости, направилась на свое место. Усевшись на стул, она авторитетно заявила: «А папа так рисовать не умеет». «Ну, такой талант дается не всем. и невольно бросила смеющийся взгляд на Сергея. Он тоже, рассмеявшись, внезапно со мной согласился. «Это точно. У меня есть свои таланты». Фраза звучала двусмысленно, но уточнять, что именно мужчина хотел сказать, не стала. Зато это сделала Лада. «А какие? Папа, расскажешь?» «Потом», — махнул рукой Сергей. «А сейчас давайте завтракать. Сегодня для нас приготовили оладушки с вареньем и сгущенным молоком, творог с изюмом и сметаной, сырную нарезку и яичницу с ветчиной и беконом». Лада сразу потянулась к выпечке. Я же, окинув взглядом стол, поняла, что аппетит так и не вернулся. Откинувшись на спинку стула, просто решила выпить кофе, но не тут-то было. Сергей, заметив мою пустую тарелку, сам наполнил ее всем понемногу, а потом решительно заявил: «Завтрак — это сила, и поесть надо». И это было сказано таким тоном, что сразу стало понятно — лучше не возражать. Я приступила к завтраку, невольно осознав, что аппетит проснулся во время еды. Все действительно оказалось очень вкусным. Лада же сегодня была не похожа на саму себя. Обычно тихая девочка болтала без умолку, баловалась едой и вела себя, мягко говоря, очень активно. Сергей молча наблюдал за дочерью и периодически хмурился. Ему такое поведение явно не нравилось, но высказывать недовольство ребенку он не торопился. И лишь когда малышка уронила на пол тарелку, его взгляд потемнел. Прекрасно понимая, что мужское терпение не бесконечно и вот-вот разразится гроза, попыталась успокоить ребенка. «Малышка, играть с едой нельзя», — ласково улыбнулась девочке. «Посмотри, ты разбила тарелку, испачкала ковер, создала Елене лишнюю работу». Лада тут же насупилась и выпалила: «Я случайно». «Этого бы не случилось, если бы ты не баловалась», — строго произнес Сергей. «Так себя вести нельзя, и вместо того, чтобы прислушаться к словам взрослых и извиниться, ты еще начинаешь оправдываться». На глазах малышки тут же появились слезы обиды. Она очень остро отреагировала на замечание отца. «Так, а вот слезы лить не надо», — сухо сказал мужчина явно раздраженным тоном. «Ты поела?» «Да», — схлипнула Лада. «Замечательно. Тогда теперь дай нам спокойно позавтракать. Иди поиграй». Малышка слезла со стула и посмотрела на меня. «Оля, пошли?» «Оля останется, потому что еще не поела», — строго ответил за меня мужчина. «А еще нам с ней нужно поговорить и кое-что обсудить». Девочка явно хотела что-то возразить. Понимая, что это еще больше разозлит Сергея, я постаралась сгладить обстановку. «Ты пока поиграй сама, а я к тебе чуть позже присоединюсь, хорошо?» Девочка кивнула и с явной неохотой направилась в детский уголок. Проводив дочь взглядом, мужчина вздохнул. «Иногда она становится неуправляемой». «Ребенок», — улыбнулась я. «И она просто растет». Сергей в ответ лишь кивнул. За столом повисла тишина. Чувствуя себя не в своей тарелке, постаралась побыстрее доесть. Но едва допила кофе, мужчина тихо сказал: «Ольга, я хотел бы с тобой поговорить». Уже понимая, о чем пойдет речь, невольно вздохнула. Если честно, я сама для себя решение еще не приняла. Работа мне была очень нужна. Но вот смогу ли стать няней Лады? У меня были большие сомнения по этому поводу. Скинув на мужчину взгляд, кивнула. «Внимательно слушаю. Тебе уже лучше, и я хотел бы узнать, что ты решила по поводу моего предложения». «Сергей Романович», — мой голос дрогнул. «Я не знаю. Лада чудесная девочка, но справлюсь ли я с ролью няни? Мне кажется, вам лучше нанять профессиональную гувернантку, которая станет другом для малышки и настоящим учителем. Справишься», — решительно произнес мужчина. «Дочка к тебе привязалась. Она тянется к тебе, а это многое значит». Обернувшись, бросила взгляд на девочку. Малышка играла в кубики, но периодически смотрела на нас. Было понятно, что она ждет меня. «Ольга», — привлек мое внимание Сергей, — «я понимаю твои сомнения и давить на тебя не хочу, но мне нужна твоя помощь. Лада растет, и ей требуется не только присмотр, но и внимание. Из-за своей работы я не могу проводить с ней столько времени, сколько необходимо. Ты первая женщина, которая понравилась Ладе. Я думаю, что ты сможешь многое ей дать – заботу, любовь, внимание. Именно это в первую очередь необходимо моей девочке». Я вздохнула, ощущая, как внутри борются два чувства – жалость к Ладе и опасение не справиться. «Пожалуйста, не отказывайся. Лада будет страдать, если ты снова покинешь этот дом». Некоторое время я молчала, а потом пришло осознание, что не могу сказать «нет». Тем более сейчас, когда мужчина так искренне просит. «Хорошо», — в конце концов кивнула я. «Давайте попробуем еще раз». На мужском лице промелькнула улыбка. «Спасибо, Ольга, Лада будет в восторге!» «Тогда пойду сообщу ей хорошие новости!» Поднялась из-за стола. «Спасибо за завтрак, все было очень вкусно!» «Это Елена, она у нас волшебница. Обязательно передам твои слова. Она обрадуется, что смогла угодить. Ну, если действительно вкусно. Оля, я пока работаю дома. Если что-то понадобится, найдешь меня в кабинете». «Хорошо», — кивнула в ответ и направилась к девочке. Присев рядом с ней на покрывало, погладила малышку по голове и сообщила. «А у меня для тебя хорошие новости. Мы с папой договорились, и я снова буду твоей няней». «Правда?» В глазах ребенка засветилась радость. «Ага», — кивнула в ответ. Девочка бросилась ко мне на шею. Крепко прижав ее к себе, погладила по спинке и шепнула. «Я теперь постоянно буду рядом с тобой, моя хорошая. И мы гулять пойдем?» «Думаю, пока это вряд ли». «Почему?» «Потому что я еще неважно себя чувствую. Мне нужно окрепнуть после болезни. Но мы можем поиграть». Лада на секунду задумалась, а потом выпалила. «В кубики?» «Во что скажешь?» Девочка подарила мне улыбку и направилась к коробке с игрушками. Вскоре мы строили большую башню, забыв обо всем на свете. Лада много смеялась, постоянно ластилась ко мне, и время до обеда пролетело мгновенно.